Глава 235. Странная бусина, и пойдем, чтобы убить несколько человек. Это еще не все. В этот момент Есюань переключил свое сознание, чтобы одновременно отправить два образа улитки-сокровища. Один из образов улитки-сокровища полетел в пещеру в долине внизу. Другой образ улитки-сокровища улетел в море. В море была бусина, которая, как он думал, могла быть хрустальной бусиной монстра уровня претендента. И в той пещере в долине тоже было несколько хрустальных бусин золотого уровня. Даже если ему не нужны были эти вещи, он мог забрать их, чтобы обменять у других на нужные ему вещи. Есюань изменил свое сознание, чтобы отправить клона приливной улитки сокровища с этой мыслью. Он сказал ему отправиться в долину, чтобы собрать хрустальные бусины монстров той большой группы монстров, которых он только что убил, особенно хрустальную бусину монстра четырехзвездочной древней черепахи змеиного зверя золотого уровня. Когда все это было сделано, Есюань сосредоточил свое сознание на карте реального времени приливной улитки сокровища. Затем с помощью карты реального времени он обнаружил, что Мяшуя приближается к нему, летя на духовном журавле примерно в 3 милях от него. Однако она летела с малой скоростью. Она посмотрела и была ошеломлена. Неожиданная активация золотого охотничьего списка Есюанем, казалось, поразила ее. Однако, Есюань совсем не удивился тому, что Мяшуя пришла к нему. Что его удивило, так это то, что помимо того, что он увидел Мяшуя на карте реального времени, он также увидел похожего на моллюска зверя, следующего за Мяшуя в море в нескольких милях от нее. В то же время в моллюске, который был приоткрыт, но в нем не было воды, Есюань также увидел 4 укротителей зверей из клана Серебряной Крови. И укротитель зверей, у которого была волшебная бестелесная ворона, которого он встретил ранее в сокровищнице, был одним из 4 укротителей зверей Серебряной Крови. Конечно, как и Мяшуя, они также замедлились, когда им сообщили, что Есюань активировал золотой охотничий список, убив древнюю черепаху змеиного зверя. На самом деле они были даже медленнее, чем Мяшуя. Несомненно, они также были ошеломлены силой Есюаня. В конце концов, он убил монстра золотого уровня. 4 не обязательно смогут победить самого слабого монстра золотого уровня, с наименьшим количеством звезд и самого низкого уровня. Однако Есюань в одиночку убил монстра золотого уровня. Альва, мы вернемся, может быть, нам стоит найти больше людей, чтобы составить команду хотя бы из 10 человек. Тогда мы вернемся сюда, чтобы убить Есюаня. Или мы можем пойти и найти Прима. Интересно, достиг ли его громовой механический механизм золотого уровня? Если да, мы можем привести его сюда. Мы абсолютно точно сможем убить Есюаня с ним здесь. В этот момент 4 укротителей зверей из клана Серебряной Крови, включая Альву, немного струсили. Подождем еще немного. Альва глубоко вздохнул. Он сказал: «Сначала я попытаюсь заставить своего зверя запомнить голос Есюаня. Если мы уйдем сейчас, а Церулянка расстанется с Есюанем позже, нам будет очень трудно найти его снова». «Хорошо, но ты должен сделать это очень быстро, и мы не можем оставаться слишком близко к Есюаню. Боюсь, это небезопасно», — сказал после кивка укротитель зверей из клана Серебряного Рога. «Не беспокойся об этом, я знаю, что нужно делать», — Альва кивнул. «Ух, ух». В то же время на странном острове 2 приливные улитки-сокровища, которых Есюань послал, чтобы собрать хрустальную бусину монстра золотого уровня в пещере и разграбить поле битвы, вернулись одна за другой очень скоро. Однако приливная улитка-сокровище, которую он отправил в море, нуждалась в большем количестве времени. Она еще не достигла пункта назначения. В конце концов, это было около 200 миль в море. Даже древней черепахе змеиному зверю потребовалась почти 1 минута, чтобы всплыть на поверхность воды. Приливная улитка-сокровище еще не была достаточно сильна, чтобы быстро пойти и вернуться. Есюань не двигается. Так было уже некоторое время. И он только что убил зверя золотого уровня. Он может быть ранен или что-то в этом роде. В то же время, в 3 милях, Мяшуя, ошеломленная неожиданной активацией Есюанем золотого охотничьего списка, внезапно задумалась. Потом она перестала тратить свое время. Она поспешила маневрировать духовным журавлем, на котором стояла, чтобы ускориться. Они полетели туда, где был Есюань, на большой скорости. Эта женщина набрала скорость. Она обнаружила, что мы преследуем ее. Позади нее Альва и 3 других укротителей зверей из клана Серебряной Крови сделали серьезное лицо, когда увидели, что Мяшуя ускорилась. Это маловероятно, но, возможно, она увидела Есюаня. Прищурив глаза, Альва сказал: «Пошли, мы тоже должны набрать скорость, но, конечно, не быть слишком близко. Мы должны быть уверены, что находимся в полутора милях от нее». «Понял». Укротитель зверей серебряной крови, управляющий похожим на моллюска зверем, кивнул. Затем он немного прибавил скорости, чтобы они не потеряли из виду Мяшуя. Есюань, на странном острове после ускорения Мяшуя, она очень скоро прибыла туда, где Есюань сидел, на духовном журавле. «Есюань, ты только что убил монстра золотого уровня?» Есюань показался ей в порядке после того, как она приземлилась. Это принесло ей облегчение. «Ага, верно». Есюань кивнул. Затем он пригласил Мяшуя посмотреть на долину внизу. Следуя знаку Есюаня, Мяшуя посмотрела на долину. Потом она увидела на земле более сотни мертвых тел. То есть, среди мертвых тел ее внимание сразу же привлекла гигантская мертвая древняя черепаха-змеиный зверь, лежавшая на грязной земле долины. Ее труп покрывал площадь около 38 тысяч квадратных ярдов. Она была мгновенно ошарашена при виде мертвой древней черепахи змеиного зверя. Это зрелище было действительно шокирующим. Она понятия не имела, что Есюань сделал для этого. Сколько было монстров. Увидев этих монстров, она сразу поняла, как внезапно взлетели очки Есюаня. Она не умела ругаться. Впрочем, если бы ей пришлось выругаться, единственное, что она смогла бы сказать, наверное, было бы: «Ты не человек». Она действительно не думала, что Есюань был человеком. Они оба были укротителями зверей на пике серебряного уровня. Почему разрыв между ними был таким огромным? «Есюань, это монстр золотого уровня, которого ты убил. Какой у него был класс? А как насчет его уровня?» Увидев мертвое тело древней черепахи змеиного зверя, она не могла не спросить Есюаня. Он был только на низком золотом уровне, но его ранг, вероятно, был 4 звезды. Есюань ничего от нее не скрывал. Тем не менее, он заставил себя звучать так, как будто он не был уверен, и это была всего лишь его догадка. 4-звездочный монстр золотого уровня. Мяшуя была еще больше ошеломлена, когда получила ответ Есюаня. Это был монстр, у которого был потенциал для достижения уровня мастера, и ее потенциал в лучшем случае позволил бы ей стать укротительницей зверей уровня мастера. Шанс достичь уровня претендент для нее был невелик. Чего она с нетерпением ждала больше всего, так это найти для себя 4-звездочного зверя золотого уровня и попытаться заключить с ним контракт после того, как она достигнет золотого уровня. Что касается 5-звездочных зверей золотого уровня, она полагала, что у нее недостаточно таланта, чтобы заключить с ними контракт. Однако к этому времени Есюань только что убил 4-звездочного зверя золотого уровня. «Ты получила это?» Пока они разговаривали, Есюань переместил свое сознание и обнаружил, что приливная улитка-сокровище, которую он послал за волшебной бусинкой, уже возвращалась. Увидев это, Есюань попытался вернуть ее в логово зверя, когда она была примерно в 2 милях от него. Он просто хотел попробовать. Но он обнаружил, что действительно с такого расстояния может вернуть приливную улитку сокровища обратно в логово зверя. Однако, несмотря на это, он не мог взять бусину в логово зверя вместе с приливной улиткой сокровища. Есть ли у бусины самосознание? Есюань нахмурился. В логово зверя нельзя было брать только вещи с самосознанием. Однако Есюаню было очень трудно отказаться от бусины, которая, по его мнению, могла быть эволюционным ресурсом уровня претендента. Поэтому он изменил свое сознание, чтобы позволить приливной улитке сокровища взлететь вместе с бусинкой. Это была просто бусина. Он не думал, что она действительно сможет создать какие-то проблемы. В конце концов, она вообще ничего не сделала, когда он сражался с древней черепахой-змеиным зверем. Ух! Пока он думал об этом, приливная улитка сокровища очень скоро выпрыгнула из моря и полетела к нему на большой скорости. Что это такое? Рядом с ним Мяшуя увидела странную бусинку, которую держала во рту приливная улитка-сокровище. Ей казалось, что она видит миражи на бусине. Это зрелище пробудило в ней любопытство. Но Есюань не дал ей никаких объяснений. Он использовал свою энергию разума, чтобы скрыть бусину, когда приливная улитка-сокровище остановилась перед ним. Затем он снова попытался сохранить ее в одном из своих звериных колец. Ух, на этот раз ему это удалось. Бусинка исчезла, как только он переместил свое сознание. Она была сохранена в его зверином кольце. К счастью, увидев это, Есюань почувствовал облегчение. Если бы ему снова не удалось сохранить бусину в кольцо зверя, у него, вероятно, не хватило бы наглости ходить с ней на себе. «Шуя, пошли отсюда!» Есюань сказал Мя Шуя, когда все это было сделано. Затем он сказал Лил Ван поднять его в небо. «Подожди!» Мя Шуя поспешила догнать Есюаня. Она сказала: «Есюань, позже, тебе просто нужно сосредоточиться на своих вещах, на охоте на монстров. Что касается меня, я позабочусь о себе. Я постараюсь не беспокоить тебя, если в этом нет необходимости. Это море огромно. Я останусь примерно в 6 милях от тебя. Я буду шуметь, если столкнусь с опасностью, и ты сможешь услышать меня за 6 миль и вовремя прийти мне на помощь». Есюань удивленно посмотрел на Мя Шуя. Он должен был признать, что это предложение было идеальным для них обоих. С его стороны, Мя Шуя не помешала бы ему охотиться на монстров. Для Мя Шуя она чувствовала бы себя в безопасности, и он мог бы предложить ей помощь, когда она в ней не нуждалась бы. «Хорошо, давай сделаем это таким образом», — Есюань кивнул Мя Шуя. Затем он сказал: «Но сейчас пойдем, чтобы сначала убить нескольких человек. Нам нужно избавиться от этого маленького хвоста, который прилип к тебе. После этого мы начнем охотиться на монстров. У нас достаточно времени». «Маленький хвост?» Мя Шуя онемела, но потом она побледнела. «Есюань, ты имеешь в виду, что кто-то преследует меня, верно?» Есюань сказал после кивка: «Но это небольшая проблема. Это всего лишь 4 укротителя зверей серебряного уровня. Я могу позаботиться о них». Затем он полетел с Мя Шуя в каком-то направлении. Эта женщина действительно нашла для нас Есюаня. Тьфу. Тьфу, я чувствую, что должен поблагодарить ее. Большой палец вверх. Черт, смотри, почему Есюань летит сюда? Что, черт возьми, он нас нашел? Почему он летит так быстро? В то же время, примерно в 2 милях от Есюаня, 4 укротителя зверей из клана Серебряной Крови во главе с Альвой. Все они побледнели, когда обнаружили, что Есюань летит к ним на большой скорости. Глава 236. Получил достаточно очков. Черт. Черт возьми, мы по крайней мере в 2 милях от него. Несмотря на это, он нашел нас, как это возможно? Альва и 3 других укротителей зверей из клана Серебряной Крови были крайне сбиты с толку. Их лица упали. Однако, поскольку в данный момент Есюань летел к ним издалека, он, по-видимому, узнал об их шпионаже. Есюань нашел их, несмотря на расстояние между ними. И он даже не постеснялся к ним подойти. Он бросился к ним, даже не дожидаясь Церулянской укротительницы зверей. При мысли об этих фактах у них по спине побежали мурашки. Они смутно чувствовали, что на этот раз обречены. В конце концов, если бы у Есюаня не было сил убить их, как он мог бы без колебаний лететь к ним, как только обнаружил их следы? Это было бы весьма маловероятно. «Пошли, пошли, убираемся отсюда как можно быстрее. Пойдем в море. Насколько нам известно, у Есюаня нет морского зверя». Остальные 3 укротителя зверей из клана Серебряной Крови смотрели на укротителя зверей, управляющего похожим на моллюска зверем. «Без проблем». Укротитель зверей, управляющий похожим на моллюска зверем, глубоко вздохнул. Затем он маневрировал своим зверем, чтобы сразу же нырнуть в море. «Хотите сбежать?» Вдалеке Есюань показал холодную улыбку, когда обнаружил, что 4 укротителя зверей из клана Серебряной Крови ныряют в море. Если бы эти ребята могли среагировать быстрее, если бы они могли нырнуть в море на большей скорости, вероятно, он не смог бы их остановить. Однако в этот момент было слишком поздно что-либо предпринимать. С этой мыслью он набрал скорость, чтобы приблизиться к ним. В то же время он ждал, когда укротитель зверей маневрировал, похожее на моллюска животное нырнуло в море на 6000 футов. Он сразу же переключил свое сознание, чтобы вызвать своих 4 приливных улиток сокровища. Они появились вокруг похожего на моллюска зверя, диаметр которого был более 30 футов в длину. Ух, ух, ух, ух. В одно мгновение, пока 4 приливных улитки сокровища кружились, по их краям появились клинки, разрезающие небо. Эти клинки, разрезающие небо, были достаточно острыми, чтобы разрезать воздух. Двигаясь к похожему на моллюска зверю, они намеревались разрезать его, словно 4 электрическими пилами. В данный момент все они находились под действием Божьей помощи Есюаня. В результате все их атрибуты стали на 30% мощнее. Гул. С ужасающим ревом, одна за другой, появлялись раны на твердом панцире похожего на моллюска зверя под атакой четырех приливных улиток сокровища. Затем четыре приливных улитки сокровища врезались в раны, нанесенные именно панцире похожего на моллюска зверя, и сильно вонзились в его тело. Что происходит? Альва и трое его товарищей понятия не имели, что произошло во рту похожего на моллюска зверя. Они слышали только ужасающий звук резки. Затем они увидели, как зверь, похожий на моллюска, внезапно сильно затрясся, ныряя вместе с ними. Затем сзади них появилась холодная и острая энергия. Черт! Альва оглянулся. Он сразу же увидел, как четыре приливных улитки сокровища Есюаня неожиданно пронзили панцирь похожего на моллюска зверя и глубже проникли в его плоть. И четыре приливных улитки сокровища были нацелены на него и трех других укротителей зверей серебряного клана в данный момент. Он был потрясен и напуган. Однако у него почти не было времени, чтобы сообщить об этом своим трем товарищам. Двигаясь вперед, ударив ногой по пасти похожего на моллюска зверя, он мгновенно выбрался из пасти моллюска. Пух, пух, пух. Он оглянулся, как только выбрался из пасти похожего на моллюска зверя. Он увидел головы трех укротителей зверей серебряной крови, уже отрезанных четырьмя приливными улитками сокровища Есюаня, хотя он разговаривал с ними всего несколько секунд назад. Мгновенно вода в этом районе окрасилась их кровью в красный цвет. Гул, гул, гул, гул. В то же время странные демоноподобные существа, принадлежавшие Есюаню, закружились на высокой скорости. Отрубать головы другим, казалось, было их специальностью. После того, как они убили спутников Альвы, они вылетали изо рта похожего на моллюска зверя, одна за другой. Затем они бросились к Альве. Это ужасающее зрелище повергло Альву в шок и напугало. Что бы он ни сделал в этот момент, все будет напрасно, даже если он вызовет всех своих зверей. Потому что он был на глубине 6000 футов, и все его звери были летающими зверями. Нет, лицо Альвы выглядело дьявольски. Несмотря ни на что, он никак не ожидал такого конца. Он никогда не думал о возможности того, что его могут убить здесь, и он вообще не смог дать отпор. Если бы он предвидел это, вероятно, он предпочел бы сражаться против Есюаня с тремя своими товарищами над морем. Ух! Однако в этот момент над его головой на большой скорости пронеслась приливная улитка сокровища. Все его мысли исчезли в одно мгновение. Над морем Есюань видел все это через приливную улитку сокровища. Он покачал головой при этом виде. У этих четырех парней был только один морской зверь. Как у них хватило наглости сбежать в море? Он действительно не мог этого понять. Если бы они не решили сбежать в море, если бы вместо этого они решили сразиться с ним лицом к лицу, он не думал, что смог бы убить их всех так быстро. В конце концов, несмотря ни на что, все они были укротителями зверей на пиковом серебряном уровне. К сожалению, они понятия не имели, что Есюань сильно отличался от того, кем он был раньше. К этому времени он мог даже вызвать свою приливную улитку сокровища с расстояния в 2 мили. Вы активировали список кровавых убийств и выиграли 4 кровавых очка, убив 4 укротителей зверей, участвовавших в испытании вместе с вами. Однако в этот момент, когда он убивал Льву и трех других укротителей зверей из клана Серебряной Крови, в его голове внезапно возникли сообщения. Испытатели, попавшие в список кровавых убийств, получат специальные награды, когда испытание закончится. Чем больше кровавых очков, тем красивее награда. Есюань был совершенно ошеломлен сообщениями, возникшими в его голове. Что имеется в виду? Сколько списков у этого испытания? Я активировал 2 из них за такое короткое время. Есть ли еще списки? Тем более кровавые убийства. Это что-то, что должно поощряться? Есюань потерял дар речи. Он задавался вопросом, что, черт возьми, должно было проверить испытание 36 городов драконов в море. Однако, несмотря на сомнения, он не колебался. Затем он мгновенно изменил свое сознание, чтобы сказать 4 приливным улиткам сокровища, чтобы они забрали 4 звериных кольца укротителей зверей серебряной крови, которые у них были. Затем он забрал 4 приливных улиток сокровища обратно в логово зверя. Ух, пока Есюань делал это, Мяшуя, наконец, с большим усилием догнала его. Духовный журавль, на котором была Мяшуя, также находился на пиковом серебряном уровне, но его оценка была только 3 звезды. Таким образом, он действительно не мог идти в ногу с Есюанем. Есюань, где эти люди? Мяшуя была сбита с толку, когда наконец догнала Есюаня. Она задавалась вопросом, где были парни, о которых упомянул Есюань. По словам Есюаня, они преследовали ее. Она также задавалась вопросом, почему Есюань остановился там, ничего не делая, почему он ни с кем не сражался. Может, они уже разбежались? Список кровавых убийств активирован. Однако, как только она закончила говорить, в ее голове и в голове всех других укротителей зверей серебряного уровня, которые находились на испытательных полигонах морского мира, внезапно появилось сообщение. Список кровавых убийств. Над бескрайним морем все укротители зверей серебряного уровня, получившие сообщение, соответственно открыли список. Они потеряли дар речи, когда увидели единственное имя в нем, Есюань. Мы действительно живем в одном мире, как ты можешь быть таким уродом? Мы все еще чувствуем себя довольными тем, что получили несколько обычных очков, в то время как ты уже активировал два дополнительных списка. И на этот раз это список кровавых убийств. Ты получил 4 очка за один раз. Значит ли это, что ты убил 4 человек? Все были в шоке. Вскоре у некоторых людей, казалось, появилась мозговая волна. Они моментально открыли обычный список и начали что-то в нем искать. Вскоре некоторые из них узнали одну вещь. В обычном списке имена Альвы и еще 3 укротителей зверей серебряной крови стали серыми. Означает ли тот факт, что 4 имени стали серыми, что это были именно те 4 укротителя зверей серебряного уровня, которых убил Есюань? Есюань. Когда это было обнаружено, укротители зверей из других кланов немного успокоились. Однако все укротители зверей из клана серебряной крови в одно мгновение взбесились. Одной из их целей на испытательном полигоне морского мира было убить Есюаня. Однако они потеряли 4 членов своего клана, а Есюань еще не был убит. Вот дерьмо. Некоторые из них проклинали себя. Альва и остальные 3 объединились, но все они были убиты Есюанем. Очевидно, эти 4 должны были быть настолько жадными, что хотели взять на себя всю ответственность за убийство Есюаня, когда узнали его местонахождение. Было бы хорошо, если бы 4 смогли убить Есюаня. Однако сейчас все 4 были убиты Есюанем. Это было очень унизительно, вне всякого сомнения. Если бы 4 из них не были такими жадными, если бы они нашли больше членов своего клана, с которыми можно было бы объединиться, они бы не закончили так. В этот момент многие укротители зверей из клана серебряной крови пришли в ярость. Есюань. Над далеким морем беспомощное выражение промелькнуло на лице Прима, когда он смотрел на громовой механический механизм. По-прежнему требовалось много времени, чтобы поднять уровень. Его громовой механический механизм не повышался достаточно быстро. Однако он действительно не мог больше ждать вот так. Он не мог больше ждать. Список кровавых убийств. Что это такое? В то же время рядом с Есюанем, Мяшуя была поражена сообщением, которое она получила в своей голове. Ей было интересно, что это за список. Имея в виду этот вопрос, она открыла список. Однако, как только она открыла список, то увидела в нем только одно имя. Есюань с лазурной планеты. 4 кровавых очка. Разум Мяшуя отключился, как только она увидела имя Есюаня, выделенное красным в списке кровавых убийств. 4 кровавых очка, что имеется в виду? Ты кого-то только что убил, всего за несколько секунд, я была недалеко от тебя. Я была очень, очень близко, но я ничего не видела. Теперь ты говоришь мне, что убил всех 4 укротителей зверей серебряного уровня, которые, по твоим словам, преследовали меня. В этот момент Мяшуя полностью потеряла дар речи. Шуя, давай начнем охотиться на монстров. Увидев сбитую с толку Мяшуя, Есюань ничего ей не объяснил. В любом случае, они были всего лишь 4 укротителями зверей серебряного уровня из клана серебряной крови. Конечно, Мяшуя попыталась очистить свои мысли и успокоиться. Затем она рассталась с Есюанем. Она будет охотиться на монстров в одиночку, одновременно следуя за Есюанем на расстоянии 6 миль друг от друга. Пока они вдвоем охотились на морских чудовищ, мало-помалу Есюань, наконец, набрал достаточное количество очков для обмена, а именно 2500 очков. Глава 237. Новый зверь. Океанский белый карт Цзя. Вы получили 2 призовых очка и 2 очка плохой кармы за убийство 1 цветной небесной рыбы копья на низком серебряном уровне. Над морем вылетел поток света и убил цветную небесную рыбу копье. Затем Есюань забрал его обратно. Есюань сразу же получил сообщение в своей голове. Наконец-то я набрал достаточно очков. Затем Есюань переместил свое сознание и сосредоточил его на рейтинговом списке. Первое место. Есюань с лазурной планеты, 2501 очко. Второе место. Еуюнь с планеты вечной ночи, 345 очков. Третье место. Какус планеты Атон, 336 очков. Есюань посмотрел на рейтинговый список. Его лицо особенно просияло, когда он увидел отображаемые очки справа от своего имени. Ранее он задавался вопросом об одном. Ему было интересно, будет ли ему сложно набрать много очков. Однако уровень приливной улитки сокровища повысился, и карта в реальном времени могла достигать большего. Более того, он мог вызвать его в более отдаленном месте. В результате он охотился на монстров с гораздо большей скоростью. К этому времени прошло всего 50 минут с тех пор, как он вошел в испытательный полигон морского мира. Это было даже меньше часа. Всего за 50 минут он набрал 2500 очков. Но это было также потому, что ему повезло. К счастью, он столкнулся с древней черепахой-змеиным зверем. Но в любом случае очков у него было достаточно. Обмен. Океанский белый карт Цзя. Увидев, что его очки уже составляют 2501, Есюань изменил свое сознание, чтобы обменять их на океанского белого карпа Цзя. Гул. Когда Есюань сделал свой выбор, в воздухе появились и собрались огни. Затем, через секунду, маленькая коробка с океанским белым карпом Цзя, которую он видел в сокровищнице, появилась перед ним. В то же время, когда появилась маленькая коробка, он также получил сообщение в своей голове. «Мне нужно только выстрелить своим семенем зверей в маленькую коробку», и все. Есюань был слегка удивлен полученным сообщением, но он не колебался. Он получил 2 семени зверей от повышения до серебряного уровня, и к этому времени у него осталось только одно. Он выстрелил этим последним семенем зверей в маленькую коробку перед ним. Гул. Маленькая коробка перед Есюанем сразу же начала сиять. В то же время океанский белый карп Цзя, который спал в коробке, медленно открыл глаза. Он увидел семя зверей перед собой, как только открыл глаза. Что это такое? Океанский белый карп Цзя был немного сбит с толку при виде семени зверей, как будто он еще не совсем проснулся ото сна. Затем на его уродливом лице промелькнуло выражение приятного удивления. Ух! Размахивая своим телом, он бросился вперед и головой врезался в семя зверей Есюаня. Почему этот чувак так нетерпелив? Есюань был немного озадачен этим зрелищем. Однако, прежде чем он успел подумать, он вдруг почувствовал, что между ним и океанским белым карпом Цзя установилась особая связь. Это была уникальная связь между укротителем зверей и его зверем. Хорошо. Есюань почувствовал радость. Гул. В этот момент к нему внезапно приблизились многочисленные духовные ауры. Когда он был в центре, они сформировали гигантский духовный вихрь. Не снова. Увидев это, Есюань был беспомощен. То же самое случалось слишком много раз. И по мере того, как он заключал контракт со зверями на более высоком уровне, духовный вихрь, формировавшийся над его головой, становился все больше. Когда он успешно заключил контракт с океанским белым карпом Цзя, духовный вихрь, образовавшийся над его головой, достиг даже более 300 футов. Что же касается высоты, то, по его оценке, она тоже была более 100 футов. Есюань, примерно в 3 милях от него Мяшуя увидела это, когда искала зверей для охоты. Она была поражена. Ей было интересно, что происходит с Есюанем. Однако духовный вихрь над головой Есюаня длился недолго. Он исчез всего за 10 с лишним секунд. Затем, увидев, что Есюань в порядке, Мяшуя почувствовала облегчение. Скрип, скрип. В то же время, когда Есюань успешно заключил контракт с океанским белым карпом Цзя, маленькая коробка, в которой он находился, сразу же треснула. Рычать. Затем перед Есюанем начал расти океанский белый карп Цзя, который всего минуту назад казался таким маленьким. Он мгновенно стал больше 35 футов в длину. У него были странные драконьи усы на лице. Его чешуя была довольно редкой, и когти Цзя на его животе тоже выглядели очень уродливо. Однако со всеми этими особенностями тела он действительно выглядел как монстр. Будет ли будущий божественный дракон с 5 когтями выглядеть так же, как ты? Увидев океанского белого карпа Цзя, который был больше, Есюань продолжал качать головой. Он любил смотреть на красивые вещи, но, к сожалению, океанский белый карп Цзя был далеко не красив. Он только надеялся, что он будет выглядеть лучше, когда он достигнет уровня золота. Или, может быть, он претерпит трансформацию, когда он использует эволюционные ресурсы, чтобы помочь ему превратиться в пятизвездочного духовного океанского белого Цзя золотого уровня. Согласно атрибутам океанского белого карпа Цзя, которые он определил ранее, он получит аспект духовного Цзя, а также 4 духовных когтя Цзя после эволюции в духовного океанского белого Цзя. Он бы полностью отличался от своего нынешнего вида только с 2 когтями. Имея всего 2 когтя, он казался инвалидом или что-то в этом роде. Бум! Океанский белый карп Цзя выбрался из маленькой коробки и предстал перед Есюанем. Пока дул дикий ветер, морская волна высотой в десятки футов образовалась под океанским белым карпом Цзя, и после прыжка он оказался в морской волне. Поднятие ветров и волн. Вот что пришло в голову Есюаню. У океанского белого карпа Цзя были 3 способности. Аспект карпа Цзя, боевая техника карпа Цзя и поднятие ветров и волн. К этому времени он, по-видимому, проявил 3-ю способность. Пока Есюань думал об этом, он увидел, как перед ним прыгнул океанский белый карп Цзя. Затем, с большим количеством морской воды, движущейся под его контролем, он остановился под ним, чтобы он мог взобраться на него. При этом он даже потрепал его по ногам своими длинными драконьими усами. «Чувак, ты умный, не так ли?» Есюань был ошеломлен. Это был первый зверь по контракту с ним, который взял на себя инициативу заискивать перед ним. Он даже не сказал ему сделать это. Отлично. Есюаню сразу же понравился океанский белый карп Цзя намного больше. Этот чувак был немного уродливым в данный момент, но у него был большой потенциал. Кроме того, он не верил, что божественный дракон с 5 когтями может быть уродливым. И этот чувак был очень умным. Это сразу же захватило его воображение. Бум! В море Есюань мчался на большой скорости, оставляя за собой волны. Океанский белый карп Цзя был у него под ногами, и вокруг его ног была морская вода. Однако под контролем океанского белого карпа Цзя морская вода никогда не намокала его ботинки. Ты имеешь в виду, что тебя запечатали вскоре после того, как ты проплыл вверх по течению в бассейн трансформации Цзя 36 городов драконов в море и превратился в океанского белого карпа Цзя, и ты ждал, пока какой-нибудь укротитель зверей выберет тебя и заключит контракт с тобой с тех пор. Пообщавшись с океанским белым карпом Цзя, Есюань узнал его прошлое. Он узнал, что этот чувак родился в реке, протекающей через один из 36 городов драконов в море. Обычные белые карпы, такие как он и другие карпы, на протяжении всей своей жизни имели возможность плыть вверх по течению в бассейн трансформации Цзя 36 городов драконов в море. Если бы они смогли успешно проплыть вверх по течению в бассейн трансформации Цзя, был бы очень маленький шанс, что они успешно превратятся в Цзя. Однако, даже если они успешно трансформируются в Цзя, это не означало, что они сразу же достигнут пика своей карповой жизни. Вместо этого люди из 36 городов драконов в море забрали их и приручили, как своих зверей. Тех, у кого был большой потенциал, запечатывали, а затем ждали, пока какой-нибудь укротитель зверей не выберет их. Океанский белый карп Цзя, с которым заключил контракт Есюань, попал во 2-ю категорию. Однако этому океанскому белому карпу Цзя никогда не приходило в голову, что ему придется так долго ждать во время запечатывания. Только по прошествии столь долгого времени он был выбран. Океанскому белому карпу Цзя никогда не приходило в голову, что даже мир сильно изменится. Этот мир больше не был тем миром, в котором он когда-то жил. Конечно, он не помнил, когда был запечатан, и его телесные функции не сильно изменились. Для океанского белого карпа Цзя, независимо от того, прошли ли сотни лет или более сотни лет, это был просто вопрос долгого сна. Ух, ух. Знакомясь с океанским белым карпом Цзя, Есюань не забыл вызвать всех своих приливных улиток сокровища где-то глубоко в море. Он вызывал их, чтобы убить обнаруженных им монстров, живущих в морских глубинах. Сводка рейтингового списка. Вы заняли 1-е место в первом часе испытания, набрав 2672 очка за последний час. Вы получили 1000 дополнительных очков за то, что заняли 1-е место. Стоя на спине океанского белого карпа Цзя, Есюань охотился в бескрайнем море еще 10 с лишним минут. Внезапно в его голове появилось сообщение. Прошел час, Есюань просиял, когда получил сообщение. Обмен, эссенция суперокеанского дракона серебряного уровня. Затем он решительно использовал полученные очки, чтобы обменять их на 2 капли эссенции океанского дракона. 1 капля этой штуки стоила 500 очков. С уровнем океанского белого карпа Цзя ему, вероятно, потребуется 17 капель эссенции океанского дракона, чтобы достичь уровня золота. Однако Есюань так быстро набирал очки, поэтому он не думал, что ему понадобится много времени, чтобы океанский белый карп Цзя достиг золотого уровня. Таким образом, он станет его первым зверем золотого уровня. Гул. Затем, когда Есюань начал обмен, белая фарфоровая бутылка появилась из ниоткуда и предстала перед ним. Иди. Иди и проверь мир, который принадлежит тебе, и очисти эти две капли эссенции океанского дракона. Увидев эту белую фарфоровую бутылку, Есюань переключил свое сознание, чтобы поместить океанского белого карпа Цзя в недавно построенное логово зверей. Затем он бросил туда две капли эссенции океанского дракона. Вышли итоги первого часа испытания. В то же время, все укротители зверей серебряного уровня на испытательных полигонах морского мира посмотрели на рейтинговый список после получения этого сообщения. Однако их лица мгновенно упали, когда они увидели, что Есюань занимает первое место с абсолютным преимуществом. Он набрал более 2600 очков. Насколько эволюционных ресурсов он мог бы их обменять? Что, если бы учитывалось и 1000 дополнительных очков, присуждаемых победителю, занявшему первое место? В этот момент многие люди очень завидовали Есюаню, потому что Есюань действительно многого добился. Однако охота Есюаня уже замедлилась. Его очки не растут так быстро, как в начале. У нас еще есть шанс во втором часу. Несмотря ни на что, мы должны стараться изо всех сил. Затем некоторые люди нашли, когда прошел первый час. Справа от имени каждого в рейтинговом списке отображались два числа. Первым числом были очки, которые они набрали за первый час. Вторым было общее количество очков, которые они набрали, которое было указано в скобках. Это означало, что рейтинг второго часа основывался только на очках, которые они набрали за второй час. Очки, которые они набрали в первый час, не учитывались. Этот метод ранжирования мотивировал многих людей. Рейтинг второго часа начнется с нуля. На этот раз у них может быть шанс. Никогда не знаешь. Несколько укротителей зверей из одного клана столкнулись друг с другом. Так они объединились. Эти укротители зверей были особенно мотивированы. Однако в этот момент, когда Есюань забрал океанского белого карпа Цзя в его звериное логово, над бескрайним морем на расстоянии, он нашел странного морского питона с тремя гигантскими головами через карту реального времени приливной улитки сокровища. И к нему приближался этот трехголовый морской питон. Монстр золотого уровня? Это потому, что у меня слишком много очков плохой кармы. Есюань удивился, увидев это. Если это было причиной, плохие очки кармы были отличной вещью. Глава 238. Убийство монстра золотого уровня за секунду. Что это? Монстр золотого уровня? Есюань спровоцировал это. Вдалеке, увидев трехголового морского питона, несущегося к Есюаню, Мяшуя побледнела. Затем она переместила свое сознание, чтобы немедленно отправить мирного белого голубя. Она подумала, что, возможно, это поможет Есюаню. Бум. В то же время Есюань оглянулся, когда раздался рев. В его поле зрения сразу же попал весь трехголовый морской питон вдалеке. Этот трехголовый морской питон был более 210 футов в длину. Все три его головы рычали, когда он выпрыгивал из моря. Его рычание звучало довольно странно. Он был всего в нескольких милях от Есюаня за десятки секунд. Трехголовый глубоководный монстр-питон. Одна звезда уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Очарование трех голов. Техника монстра-питона, унаследована. Поднятие ветров и волн, путь эволюции. Шестиголовый глубоководный монстр-питон. Увидев приближающегося к нему трехголового глубоководного монстра-питона, Есюань прищурил глаза. Он определил его атрибуты за секунду. Только одна звезда? Есюань поднял бровь, когда определил атрибуты трехголового глубоководного монстра-питона. Он получил 8 золотых очков за убийство 4 звездочной древней черепахи змеиного зверя. Ему было интересно, сколько золотых очков он получит за убийство этого трехголового глубоководного питона с одной звездой. В данный момент Есюань очень интересовался золотыми очками. Он тоже имеет навык поднятия ветров и волн. Глядя на трехголового глубоководного питона издалека, Есюань прищурил глаза. Он быстро составил боевой план в голове. Рев. В этот момент трехголовый глубоководный монстр-питон на расстоянии почувствовал плохую морскую карму Есюаня. Три гигантские головы питона одновременно поднялись и зарычали странным голосом. От этого рева у Есюаня закружилась голова. Если бы не аспект спящей скалы большой мечты, который он получил через обратное воспитание со стороны спящей скалы большой мечты, который помогал ему противостоять таким негативным атакам, он мог бы потерять сознание. Эта штука. Есюань был потрясен. Поскольку он убил 4-звездочного монстра золотого уровня, он даже посмотрел свысока на 3-голового глубоководного монстра питона, когда обнаружил, что его класс был всего 1 звездой, и он был только на низком золотом уровне. Однако, к его удивлению, у этого чудовищного питона была такая способность – тираннозавр. Есюань немедленно изменил свое сознание. Он не хотел больше терять время. Он немедленно позвал тираннозавра. Вдалеке показался тираннозавр. На этот раз Есюань вызвал самого тираннозавра. Тираннозавр приобрел большую устойчивость с тех пор, как превратился в небесного тираннозавра. Кроме того, была Лил Ван. Благодаря ей все травмы тираннозавра, полученные в битве с древней черепахой-змеиным зверем, зажили в данный момент. Однако Есюань не послал тираннозавра противостоять 3-головому глубоководному монстру питону после того, как он вызвал его. Вместо этого он изменил свое сознание, чтобы вызвать тираннозавра под 3-головым глубоководным монстром питоном. Рычать. Тираннозавр зарычал, как только его вызвали. Затем он сразу же применил трансформацию небесного тираннозавра. Таким образом, он вырос до 360 футов в высоту, а длина его тела увеличилась до 720 футов. Затем, следуя инструкциям Есюаня, взмахнув крыльями, он выпрыгнул из воды. Таким образом, он неожиданно вытащил из воды гигантского 3-голового глубоководного питона. Шипение, шипение, шипение. В воздухе 3-головый глубоководный монстр-питон, вытащенный из воды тираннозавром, мгновенно онемел. 3-головый глубоководный монстр-питон имел большой боевой опыт. В этом морском районе он прошел через многочисленные бои. Именно благодаря этим боям 3-головый глубоководный монстр-питон, наконец, достиг своего нынешнего уровня. Однако это было для него чем-то новым. Такого опыта раньше не было. Рычать. В то время как 3-головый глубоководный монстр-питон, которого нес тираннозавр, поднялся в воздух на сотни футов, Есюань переключил свое сознание, чтобы призвать клона спящей скалы большой мечты. Клон спящей скалы большой мечты превратился в 5-звездочного огненного дракона магмы серебряного уровня, который был более 240 футов в длину, как только его вызвали. Затем он пронесся по воздуху и остановился над 3-головым глубоководным монстром питоном. Что это такое? Страх вспыхнул в глазах 3-голового глубоководного монстра питона, когда он увидел огненного дракона магмы, трансформированного клоном спящей скалы большой мечты. Будучи монстром-питоном, монстры-драконы были его естественными врагами. Однако, прежде чем он смог что-либо сделать, клон спящей скалы большой мечты немедленно начал действовать. У него было всего 3 секунды, поэтому он хотел извлечь выгоду из каждой полученной секунды. Под действием Божьей помощи Есюаня, клон спящей скалы большой мечты сразу же прыгнул на 3-голового глубоководного монстра питона. Ух, ух. В то же время Есюань увидел, что происходит. Итак, он сразу же вызвал своих 2 приливных улиток сокровища. Он сказал им держаться подальше от 3-голового глубоководного монстра питона. Они перережут 3 головы питона, как только найдут возможность. Гул, гул. Окруженные несколькими пространственными скрытыми течениями, края приливных улиток сокровища сияли. Они испускали свет, достаточно резкий, чтобы прорезать воздух. Затем в мгновение ока они пронеслись над 2 головами 3-голового глубоководного монстра питона с обеих сторон. Они обе были быстрыми. И поскольку они проделывали это так много раз, они казались опытными. Они знали, как иметь дело с монстрами с гигантским телом и гигантской головой, как этот. При использовании приливной спирали им придется сделать еще один вихрь. Флоп, флоп. Почти мгновенно 2 гигантские головы 3-голового глубоководного питона были аккуратно отрезаны одновременно. Потом они упали в море. Море мгновенно окрасилось в красный цвет. Рев. Голова 3-голового глубоководного монстра питона посередине, которая была единственной оставшейся головой, видела, что произошло. Его глаза мгновенно налились кровью. Он заревел хриплым голосом. Но в этот момент тираннозавр снова вынул его из моря, и тот тут же запаниковал. По этой причине он больше не мог применять технику поднятия ветров и волн. С другой стороны, клон спящей скалы большой мечты, который превратился в огненного дракона магмы, напал на 3-голового глубоководного монстра питона с его горячим телом дракона. В результате 3-головый глубоководный монстр питон не мог проявить большую часть своей силы. Бум! В то же время Есюань вызвал Лил Ван на сотни футов от 3-голового глубоководного монстра питона. Она взмахнула жезлом богини, как только появилась. Кусок зеленого святого леса появился из ниоткуда и пролетел по воздуху, чтобы разбить трехголового глубоководного монстра питона. Шипение. Трехголовый глубоководный монстр питон поднял голову. Начался дикий ветер и понесся к зеленому святому лесу Лилван. Гул, гул. Однако в этот момент, когда трехголовый глубоководный монстр питон попал в горячую воду и продолжал отвлекаться, в воздухе две приливные улитки сокровища, которые только что отрезали ему две головы, уставились на единственную оставшуюся голову. Ух, ух. В мгновение ока они бросились к последней голове питона, намереваясь отрезать ее. Трехголовый глубоководный монстр питон хотел увернуться, но приливная улитка сокровища достигла пика серебряного уровня. Трехголовому глубоководному монстру питону уже было невозможно увернуться от приливной улитки сокровища в таких обстоятельствах. Пух, пух, это было всего за секунду. Трехголовый глубоководный монстр питон увидел двух приливных улиток сокровища, кружащихся над его критической частью тела, но он был слишком слаб, чтобы дать отпор. Таким образом, последняя его голова была отрезана. Вы получили 500 очков и 1 золотое очко за убийство трехголового глубоководного монстра питона золотого уровня с одной звездой. В голове Есюаня сразу же появилось сообщение. Он все еще стоял в отдалении. Убийство монстра с одной звездой золотого уровня стоит только одно золотое очко. Есюань нахмурил брови, как только получил это сообщение. Это было слишком мало. Он ничего не мог сделать с одним золотым очком. Он только хотел, чтобы он мог убить больше монстров, чтобы получить больше очков плохой кармы. Он задавался вопросом, привлечет ли это к нему больше монстров золотого уровня. Но 500 обычных баллов – это неплохо. С этой мыслью Есюань переместил свое сознание, чтобы обменять 500 очков, которые он только что получил, на еще одну каплю эссенции океанского дракона. Затем он бросил его в мир океанского белого карпа Цзя. К этому времени он был уверен, что, вероятно, будет получать 500 обычных очков каждый раз, когда убьет монстра золотого уровня. Что касается золотых очков, он получит одно золотое очко, убив монстра с одной звездой золотого уровня. В случае убийства четырехзвездного он получал 8 золотых очков. Это все, что он знал. Чувак, постарайся очистить эссенцию океанского дракона. Затем Есюань переместил свое сознание в мир океанского белого карпа Цзя. Он взглянул на океанского белого карпа Цзя. Мир океанского белого карпа Цзя был почти таким же, как и море, в котором он находился. Это означало, что он был заполнен морской водой. Во всяком случае, в центре этого мира был гигантский глаз моря. Пока этот глаз моря вращался, он смутно видел в нем медленно вращающуюся золотую бусину. Океанский белый карп Цзя отправился прятаться в глазу моря, как только он появился в этом мире. Очищая эссенцию океанского дракона, он продолжал смотреть на золотую бусину в гигантском глазу моря, как будто у бусины была бесконечная привлекательность. Кроме того, над морем океанского белого карпа Цзя стоял тонкий туман. Небо над морем было голубым, и двигались облака. Это казалось мирным, и тоже было мечтательно. Есюань вернул свое сознание после того, как взглянул на океанского белого карпа Цзя. Океанскому белому карпу Цзя потребуется некоторое время, чтобы очистить три капли эссенции океанского дракона. Затем он отправился искать новых монстров в море. Это уже закончилось. Неужели так легко убить монстра золотого уровня? В этот момент Мяшуя послала своего мирного белого голубя, чтобы узнать, может ли она чем-нибудь помочь Есюаню. Однако она обнаружила, что Есюань за секунду убил трехголового глубоководного монстра питона. Она потеряла дар речи. Ей было интересно, есть ли что-нибудь в этом море, что могло бы остановить Есюаня, или было ли что-то, что могло ему угрожать. Черт, еще один монстр золотого уровня, и у него снова 500 очков. Укротители зверей из разных кланов стремились сразиться с Есюанем в этот час, чтобы увидеть, смогут ли они его победить. Однако в то же время над морем все они онемели. Ну, забудь об этом. Мы подождем до следующего часа. Есюань, этот парень, Хотонг, который случайно столкнулся с Цань Цзюнем в морской зоне, тоже заметил изменения в рейтинге. Он также покачал головой. Он уже видел, каким уродом был Есюань. Однако на этот раз Есюань был слишком шокирующим. Когда все были шокированы Есюанем, Есюань обнаружил, что энергия тираннозавра стала нестабильной вскоре после того, как он убил трехголового глубоководного монстра питона. То есть, глава 239. Повышение уровня тираннозавра. В воздухе тираннозавр ревел в небе с энтузиазмом и волнением. Затем, приложив немного усилий, Он отшвырнул безголового трехголового глубоководного монстра питона, как если бы последний был мешком для мусора. Бум! Гигантское тело трехголового глубоководного монстра питона упало в море с шумом и сильным всплеском. В море мгновенно образовался огромный водоворот. Вихрь медленно потащил тело трехголового глубоководного монстра питона на дно моря. Конечно, до этого, кристаллическое ядро монстра трехголового глубоководного монстра питона было забрано двумя приливными улитками сокровища, принадлежавшими Есюаню. Гул. В этот момент тело тираннозавра слегка задрожало, когда он отбросил тело трехголового глубоководного монстра питона, и это мгновенно излучило мощную, привлекательную атмосферу, словно огромное ужасное чудовище, спавшее где-то глубоко в звездном небе, наконец очнулось ото сна и медленно открывало глаза. Он на грани прорыва. Есюань был ошеломлен, он был буквально ошеломлен. Последнее повышение уровня этого здоровяка было в Ваньшаньском университете. Он внезапно достиг высокого серебряного уровня, когда бой с Цзян Тиньцином только что закончился. И на этот раз он снова показал признаки повышения уровня после боя. Есюань был слегка шокирован. Может ли этот чувак более эффективно использовать энергию своего тела в бою? Рычать. В этот момент, когда в море образовался водоворот и тело трехголового глубоководного монстра питона исчезло, и катящаяся морская вода отходила в сторону, тираннозавр зарычал. Наконец-то закончилось повышение уровня. К этому времени он восстановил свой нормальный размер. Он не вызывал трансформацию небесного тираннозавра. Однако, когда трансформация и повышение уровня были завершены, его гигантское тело, которое было почти 120 футов высотой, снова выросло в одно мгновение. Бум! Из тела тираннозавра вырывался рев, пока он рос. Рев звучал как гром. Это могло быть из-за его крови, которая бешено текла по его телу, как большая река. Тираннозавр вырос еще на 10 с лишним футов за секунду, а эти звуки продолжались. Его высота уже превысила 120 футов. Есюань посмотрел на него. Он думал, что к этому времени он был почти 135 футов в высоту, а длина его даже почти достигала 270 футов. Насколько большим будет этот чувак, если он применит трансформацию небесного тираннозавра, чтобы увеличить себя в три раза в будущем? В глазах Есюаня был блеск. Этот большой парень становился все более ужасным по мере повышения уровня, и он был уверен, что тираннозавр испытает очередную трансформацию во время достижения золотого уровня. Он был уверен, что будущая трансформация будет еще большей. Есюань был в предвкушении. Конечно, он с нетерпением ждал не только будущего тираннозавра. Уже сейчас его очень интересовала текущая боевая мощь тираннозавра. Он задавался вопросом, насколько сильнее он стал после такого повышения уровня. Ух, имея в виду этот вопрос, Есюань изменил свое сознание. Он позволил Лил Ван отнести его к тираннозавру. Затем он приземлился на голову тираннозавра. Стоя на голове тираннозавра, Есюань огляделся. Он вдруг почувствовал себя настоящим героем. Это испытание в море было слишком дружелюбно для него, и у него было ощущение, что ему повезло больше с тех пор, как он попал сюда. Приливная улитка сокровища повысила уровень первый. Затем, спустя короткое время, он успешно заключил контракт с океанским белым карпом Цзя. Сейчас, тираннозавр тоже прорвался до пикового серебряного уровня. Пиковый серебряный уровень. Эта мысль слегка взволновала Есюаня. Он чувствовал, что его духовный океан тоже дрожит в этот момент, как будто он тоже трансформировался. Тем не менее, это было немного медленно. Казалось, что его духовному океану потребуется 1 или 2 часа, чтобы завершить трансформацию. «Я тоже собираюсь достичь пикового серебряного уровня», — Есюань поднял бровь. Он чувствовал, что это произойдет очень скоро. С тех пор, как он пришел сюда, уровень двух его зверей повысился, и он также успешно заключил контракт с океанским белым карпом Цзя. Вполне естественно, что он также достигнет пикового серебряного уровня. Продолжим. В глазах Есюаня мелькнула надежда. 1-2 часа пролетят очень быстро. Он мог подождать. Ничего страшного. Затем он отозвал небесного тираннозавра обратно. И он продолжил убивать монстров в этом морском районе, как и раньше. Он выглядел так, как будто собирал урожай. Он набирал большое количество очков. Повышение уровня тираннозавра его не удовлетворило. Он больше стремился повысить уровень океанского белого карпа Цзя до золотого уровня. Золотой уровень и серебряный уровень были совершенно разными. Хотя он уже умел убивать монстров золотого уровня. В основном это было благодаря его божьей помощи, его способности вызывать зверей в определенном месте и его зверям, каждый из которых был превосходен на своем уровне. Все эти факторы способствовали его успеху. Если бы у него не было хотя бы одного из них, он не достиг бы того, чего достиг. Что случилось? Уровень зверя Есюаня повысился. Вдалеке, чувствуя мощную энергию тираннозавра, когда он повышал свой уровень, Мяшуя задумалась. К этому времени она была полностью поражена Есюанем. Она должна была быть. Пошли. Это в этом направлении. Мой зверь обнаружил бунт духовной ауры, который происходит очень далеко. Колебания духовной ауры в этом направлении только что были чрезвычайно сильными. И это случалось не раз. Ни один человек не может вызвать это. Я полагаю, что это, наверное, то же самое, что и остров, на котором мы были. Некоторые сокровища появились на этом острове, а также в этом направлении. Нам не удалось добыть сокровища на этом острове, но мы можем попытаться воспользоваться этой возможностью. Посмотрим, охраняет ли это место какое-нибудь сильное чудовище. В морском районе, более чем в 10 милях от Есюаня, 5 женщин-укротительниц зверей из планеты Мелодия Арфы приближались к Есюаню на высокой скорости. Одна из укротительниц зверей из планеты Мелодия Арфы держала на руках белого щенка. В ее глазах был блеск, как будто она очень ждала сокровищ. «Нет, у меня есть предчувствие, что что-то не так. Это не то, что мы думаем. Если это сокровища, почему они всегда в движении? Их местоположение постоянно меняется. Откуда мне знать? Может быть, они достались какому-то монстру. Мы пойдем и посмотрим. Тогда мы узнаем ответ. Нас здесь 5. Даже если мы столкнемся с монстром среднего золотого уровня и не будем ему соперниками, мы сможем просто убежать. Мы, безусловно, достаточно сильны, чтобы сделать это». Женщина с мелодией арфы, держащая белого щенка, сказала с выжидающим видом. Однако, когда они были в 3 милях от Есюаня, он заметил их через карту реального времени приливной улитки сокровища. Он увидел полупрозрачный крошечный рисунок арфы в центре их лбов. Они укротители зверей из планеты мелодии арфы. Есюань поднял бровь после того, как заметил этих укротителей зверей из планеты мелодии арфы. Затем он позволил Лил Ван унести его в другом направлении. Он улетел из этого морского района. Он почти изучил каждый уголок в этом районе. Убить 5 укротителей зверей ради кровавых очков, он не стал бы этого делать, потому что он не был кровожадным человеком. Планета Мелодия Арфы не была врагом лазурной планеты. Насколько он знал, планета Мелодия Арфы и лазурная планета хорошо ладили. Если бы эти 5 были из клана Вечной Ночи, а не с планеты Мелодия Арфы, он подошел бы и убил их без каких-либо колебаний. Даже если бы укротители зверей из клана Вечной Ночи не провоцировали его, потому что это была война между 2 планетами. Вдалеке Мяшуя заметила, что Есюань улетает через мирного белого голубя, поэтому она изменила направление, чтобы следовать за Есюанем. Сокровище, которое она выбрала перед тем, как войти в испытательный полигон морского мира, не было чем-то драгоценным. Она набрала более половины необходимых ей очков, убивая монстров, следуя за Есюанем на расстоянии нескольких миль друг от друга. Если бы она смогла сохранить этот темп, ей потребовалось бы еще 1 или 2 часа, чтобы набрать все очки, необходимые для обмена. Это было действительно немного жалко, но она могла контролировать свое желание, так что чувствовала себя хорошо. Она не ревновала к Есюаню, потому что он получил гораздо больше, чем она. «Вперед, еще 1 или 2, я уйду, как только наберу достаточно очков и обменяю их на сокровище», она подумала про себя. Она боялась, что она повлияет на Есюаня, несмотря на расстояние между ними. В конце концов, Есюань слишком быстро убивал монстров. Ух. Есюань нашел новую область в бескрайнем море. Затем он отправился в другое путешествие по сбору очков. Он очень быстро набирал очки. Еще 1 прошел быстро. Сводка рейтингового списка. Вы заняли 1 место в испытании за последний 1 час, набрав 2011 очков за последний 1 час. Вы получили 1000 дополнительных очков. Когда этот 1 час прошел, Есюань изменил свое сознание и обнаружил, что он снова занял 1 место за последний 1 час. Обмен на эссенцию океанского дракона. Увидев 1000 дополнительных очков, которые он только что получил, Есюань сразу же переключил свое сознание, чтобы обменять их. Он обменял их все на эссенцию океанского дракона. Гул. Огни собрались в воздухе. Вскоре в его руке появилась еще 1 белая бутылка. Держа эту маленькую бутылочку, Есюань изменил свое сознание. Он бросил ее океанскому белому карпу Цзя в морском мире. Что касается очков, которые он получил ранее, то он их уже давно обменял. 9 капель эссенции океанского дракона. Осталось 8 капель. Есюань глубоко вздохнул после обмена. Ему нужно было всего лишь обменять еще на 8 капель эссенции океанского дракона. Тогда их хватило бы, чтобы океанский белый карт Цзя достиг золотого уровня. Продолжим. Есюань продолжил лететь без единой остановки. Он продолжал охотиться на монстров в этом огромном море. На этот раз он действительно убил много монстров на испытательных полигонах морского мира. Жизни, которые он унес за эти 1 или 2 часа, было намного больше, чем общее количество живых существ, которых он убил раньше. Однако, поскольку он вошел в такой мир, он был бы только глуп, если бы не воспользовался этой возможностью в полной мере. Этот чувак, это уже второй раз. Я не позволю тебе снова стать номером 1 на 3-м часу, клянусь. В то же время, когда было опубликовано краткое изложение рейтингового списка 2-го часа, все укротители зверей серебряного уровня над морем заволновались. Прошло много времени с тех пор, как они начали свое испытание. Многие укротители зверей столкнулись со своими соклановцами. Они действовали группами по 3-5, а то и больше человек. Сотрудничая, они отдали баллы, которые должны были принадлежать группе, только одному человеку. Таким образом, они сокращали разрыв между собой и Есюанем. Есюань набрал более 2000 очков за последний час. Еуюн из клана Вечной Ночи занял 2-е место, получив 1200 очков. Поэтому всем не терпелось в ближайший час выложиться по полной, чтобы занять достойное место в рейтинге. Бум! В то время как многие люди с нетерпением ждали испытания в течение следующего часа, Есюань уже был готов действовать. Однако он внезапно обнаружил, что очки всех снова стали равны нулю. Неподалеку от него появилось еще одно гигантское существо. На этот раз из моря появилась белая водяная обезьяна. Снова? Плохая морская карма срабатывает раз в час, или это просто совпадение? Есюань задумался. Однако он по-прежнему радовался появлению белой водяной обезьяны. Он сразу же устремил взгляд на белую водяную обезьяну. Как только он остановил на ней взгляд, он удивленно поднял бровь. Это был приятный сюрприз. Глава 240. Сбор золотых очков. Уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Писание управления водой. Боевая техника белых обезьян, опрокидывание морей и рек, путь эволюции. Древняя духовная белая водная обезьяна. Когда Есюань уставился на эту гигантскую белую обезьяну вдалеке, он быстро определил ее атрибуты. Это был 3-звездочный монстр золотого уровня. Вот почему Есюань был так приятно удивлен. Он получил только 1 золотое очко за убийство монстра с 1 звездой на золотом уровне. Этого было гораздо меньше, чем достаточно. В результате, больше всего на данный момент он хотел монстра золотого уровня с высоким рангом. Эта духовная белая водная обезьяна идеально соответствовала его требованиям. У нее был отличный ранг, но ее уровень был не настолько высок, чтобы он счел его непревзойденным. В противном случае, если бы он столкнулся с 5-звездочным монстром на золотом уровне, он действительно не смог бы его победить. Рычать. Вдалеке духовная белая водная обезьяна устремила свои красные глаза на Есюаня, как только она вышла из морской воды. Затем она бросилась к Есюаню после рычания. Однако на самом деле, она не бежала по морской воде. Вместо этого она применила писание управления водой, которое, казалось, было техникой, способной отталкивать воду. По мере того, как духовная белая водная обезьяна продвигалась вперед, морская вода вокруг нее автоматически расступалась.